Деваться было некуда, пришлось звонить начальнику райотдела. — Сергей Фомич, привет. — Это Левин. — Да, тот самый. И чтобы не дать собеседнику втянуть его в разговор о жизни, о работе в бюро «След», Левин быстро и кратко изложил суть своей просьбы. — Это можно, — сказал начальник райотдела. — Все участковые как раз здесь. У нас оперативный инструктаж. — По какому адресу проживает этот локоток? — И ваш телефон, Ефим Захарович. Левин назвал. — Хорошо, через 5 минут участковый вам позвонит. Это старший лейтенант Укачин. — Транспорт у меня есть, — предупредил Левин. — Спасибо, Сергей Фомич. Через полчаса Левин и участковый катили в УАЗике, за рулем которого сидел Стасик. «Только бы застать», — сказал Левин, взглянув на часы. «Дома он», — ответил участковый. «Почему вы так уверены?» «Я позвонил ему. Предупредил, чтоб ждал, никуда не уходил». «Он не спросил, зачем?» «Спросил. Я ему сказал, что ничего срочного, но хочу узнать кое-что относительно соседа из 9-й квартиры. Есть там один алкаш. Скандалит со всеми, люди жалобы пишут». «Что из себя представляет локоток?» «Сейчас тихий, смирный, всегда спешит поздороваться. А раньше?» «Шустрил. Ничего страшного, но ходил по краешку. Одумался, осторожный он. Любит красиво жить. Для красивой жизни деньги нужны. Старается так, чтобы не дразнить закон». Они подъехали к дому. Локоток действительно ждал, но был несколько удивлен, что участковый не один, а с каким-то пожилым мужчиной. Левин сразу же узнал Локотка, вспомнив снимки в журнале «Я жокей». Быстрым взглядом окинув комнату, Левин обратил внимание, что все в ней аккуратно расставлено, вещи не валялись, как это могло быть у молодого холостяка, никакой роскоши, разве что японский видеомагнитофон, но нынче это уже стало почти обыденным. «Садитесь», — предложил Локоток гостям. «Леня», — обратился к нему участковый, — «товарищ Левин хочет с тобой поговорить по одному делу. По-серьезному, так что ты уж...» «А у вас что, случается и несерьезные дела?» Локоток улыбнулся Левину, видимо, приняв его тоже за сотрудника милиции. А Левин, поразмыслив, уточнять не стал. «Леонид Юрьевич», — начал Левин, — «с самого начала договоримся так. Я пришел вас не допрашивать, а побеседовать. Без протокола. Единственное официальное лицо здесь — ваш участковый. Он присутствует по моей просьбе. Я ищу пропавшего без вести человека по заявлению его сына». «Что же вас привело ко мне?» «Два существенных обстоятельства. 18 апреля ваша приятельница Ольга Лынник сдала плащ в ломбард по вашей просьбе. Он принадлежал этому пропавшему гражданину. Фамилия его Тюнан. Странно, что не в комиссионной, но это объяснимо. В комиссионной таким образом плащ попадал анонимно. А за день до этого, 17-го, вы отдали шоферу такси Касперскому билет Тюнана до Алматы». Отвернувшись, Локоток долго смотрел в окно, вроде что-то прикидывал, взгляд его стал тоскливым. «Я, конечно, могу сказать, что и билет, и плащ нашел», — заговорил наконец Локоток. «Но вы в такое не поверите». «Не поверю». «Будете искать и найдете то, что вам нужно». «Найдем. Как видите, кое-что к вашему приезду приготовили». «Что посоветуете?» — усмехнулся Локоток. «Мой совет вам заранее известен». «Известен», — махнул рукой Локоток. «Трупа старика, как я понимаю, вы не нашли». «Пока нет. Вы даже знаете, что Тюнан старик. Что ж не знать, если сам я его перетаскивал». «Откуда? Куда?» «С тропинки в старую водонапорную башню в роще». «Давайте, Леонид Юрьевич, поподробнее. Сначала». «Ладно, поехали. В тот день я гулял в роще с Олей. К 5 часам ей надо было к портнихе, а мне к 6 на съемки. На конный завод?» «Да, Вы это знаете. Ну вот, на шоссе я поймал Оле такси, она уехала, а я стал возвращаться по тропе. И тут под кустом увидел человека. Он сидел, опершись спиной о дерево. Рядом стоял чемодан, старый такой, хреновенький. А на куст был брошен плащ. Подошел я ближе, окликнул, он молчит. Одет прилично, хороший серый костюм, начищенные ботинки. Шляпа, правда, свалилась. На пьяного или на бомжа не похож. Потормошил я его, а он и упал. И тут я понял, покойник. Глянул на часы, без 5:05. В 6 железно я должен быть на съемках, там дисциплина. Мне еще домой надо переодеться. Господин Шор строгий? Вы и Шора знаете? Строгий немец. Однажды я опоздал на 7 минут, так он мне врезал. Ну вот и думаю, куда тащить мне этот труп, когда времени в обрез? Позвонить бы куда, так на березах телефонов нет. А с другой стороны, нахрена мне вообще с этим связываться? Иди потом доказывай, что не ты его грабанул. И решил я в это не ввязываться. Огляделся, быстренько сгреб мертвеца и отволок в подвал водонапорной башни, туда же и чемодан его. «Что в чемодане было?» — спросил Левин, не сомневаясь, что Локоток заглянул в него. «Бельишко старое, кальсоны, носки, сорочка ношеная». Сунул руку в карман пиджака, там паспорт. Раскрыл, смотрю, десятки и билет. Я деньги и билет взял, а паспорт выбросил. «Помните, где?» «Там же, в роще. Но точно не помню. Спешил я. Да и труханул, чтобы на тропке кто не увидел. А плащ новенький, фирменный. Чего ему пропадать? Не я-то, кто другой подхватит». Выскочил на шоссе, поймал такси. Заскочил домой, бросил плащ. И этой же машиной на съемке. «Билет сую водили. Сдай, мол, заработаешь». А он захотел наличными. Я заплатил. Но билет он потом взял, вот и все. «В котором часу вы приехали на съемки?» — спросил Левин. «Минут без 10:15, 6:00». «По времени сходится с показаниями шофера и Ольги Лынник», — подсчитал Левин. «Надо будет перепроверить у портнихи на конном заводе. Но этим будет заниматься следствие, это уже не мое дело. Леонид Юрьевич, мы могли бы с вами поехать туда?» — спросил Левин. «Куда?» — не понял Локоток. «В рощу. На то место, где вы нашли труп Тюнина. Если надо». «Надо, Леня, надо!» — произнес молчавший все время участковый. Когда они приехали и остановились у сквера, Левин засек время. Путь до входа в рощу они проделали за 10 минут. И Игупов, и Тюнин, вспомнил он рассказ Игупова, прошли за 15. Естественно, один хромал, а другой стар и болен. «Вот здесь он сидел», — сказал, останавливаясь Локоток, когда, углубившись по тропе, отшагали 20 минут. «Все получается», — вновь сопоставил Левин. «Нам потребовалось 20 минут, Тюнину 30 минут. И Иегупов не врал, когда сказал, что проводил приятеля только до входа в рощу. Иначе в 17 часов у этой точки он и Локоток столкнулись бы. Это во-первых. А во-вторых, если бы Иегупов шел с Тюниным до этого куста, а затем возвращался, прошло бы минимум около часа. И к 17 часам Иегупов не успел бы на прием к врачу. В лучшем случае он был бы там около 7. А замглав врача установила, что Игупов попал на ВКК около 5. Мысленно наметив большой круг, в центре которого находились кусты дерева, где, по словам Локотка, он обнаружил мертвого Тюнина, Левин обыскивал участок рощи. Найдя длинную обломанную ветку, он раздвигал ею траву, кусты, внимательно вглядываясь, что под ними. Приподнимал слежавшиеся прошлогодние листья и, постепенно сужая сектор поиска, приближался к центру круга. Ковырнув прутком комок мха, прикрытый листвой у самого дерева, Он увидел какой-то предмет и поднял небольшой стеклянный флакончик с красивой этикеткой, полный маленьких двухцветных капсул. Левин сунул флакончик в карман. «Что это?» — спросил участковый. «По-моему, лекарство», — ответил Левин и посмотрел на видневшуюся меж стволов деревьев красную кирпичную кладку старой водонапорной башни. «Там?» — спросил у локотка. «Да». «Что ж, сходим туда». В башне зияло много проломов, но они вошли через нижний, сводчатый, служивший когда-то единственным входом. В торцах торчали остатки ржавых петель, на которых в прошлом висели ворота. В нижнюю подвальную часть вели сбитые бетонные ступени. Едва стали спускаться, как в нос ударила тошнотная вонь. Спустились еще на несколько ступеней, и в свете, бившем из верхнего пролома, Левин увидел подобие человеческой фигуры, а рядом чемодан. «Дальше не могу», — замотал головой локоток, закрывая ладонью рот. Рвотный спазм дернул его кадык, сильная шея напряглась. «Ладно, стойте здесь», — сказал Левин участковому и пошел вниз. Полуразложившийся труп был облачен в серый костюм, чуть припорошенный пылью. Левин не стал его осматривать, ни к чему не прикасался, это уже не его дело. Единственное, что он тщательно осмотрел, место вокруг трупа и путь от него к ступенькам. Но следов засохшей крови не обнаружил. Когда вышли наружу, участковый спросил: «Что будем делать, Ефим Захарович?» «Я поеду сейчас в прокуратуру. Пусть занимаются», — и повернулся к молчавшему бледному локотку. «Если все так, как вы говорите, почему не вызвали скорую? Нашли под деревом человека. Смерть может зафиксировать только врач. Он был мертв. Я послушал сердце, пощупал пульс, да и по лицу было видно». «Все-то вы видите, все-то вы знаете», — зло отмахнулся Левин. «Если уж так боялись влипнуть в свидетели, могли позвонить в скорую анонимно из автомата». «Что мне делать дальше?» — растерянно спросил локоток. «Отправляйтесь домой и ждите. Не делайте очередных глупостей», — повторил Левин и зашагал по тропе к скверу, где стояла машина. «Я хотел бы вот что сказать», — догнал его локоток. «Ну, что еще?» — буркнул Левин. «Вы, может, думаете, что я его убил?» «А если думаю, так что?» Левину хотелось сказать какую-нибудь гадость этому самодовольному подонку, запихнувшему свои красивые мышцы в красивую модную одежду. «Смысла не было мне убивать его. Ну, зачем мне мокрое дело? Ради чего? Подумайте сами», — торопливо заговорил локоток. «У меня хорошая работа в институте, я там натурщиком. Неплохо заколачиваю каждый сезон фотографированием курортников». «Сколько?» «Когда как», — уклонился локоток. «Но мне хватает, я холост. Теперь еще привалили эти съемки у Шора. Он обещал поездку в Германию, постоянную работу у него здесь. Ну, скажите, на кой мне мараться, все терять, убивать какого-то старика ради плаща и старых кальсон в его чемодане?» «Но вы же заранее не знали, что у него в чемодане. Ношеные кальсоны или слитки золота», — издевался Левин, понимая, что в словах локотка есть резон. «Разве я похож на идиота?» «Мертв он был. Плащ я взял, да, за это повинен. Но взял уже у покойника. Ну да, мародерство. А вот почему не сообщил о покойнике, вопрос другой». Локоток забежал на шаг вперед и теперь шел почти боком, все время заглядывая Левину в лицо. «Попробуй отбрешись потом, а дело ясно завели бы на меня. Слушок дошел бы до института, конного завода, и привет, мне бы ручкой помахали. Гуляй, локоток, отмывайся сам, нам такие не нужны, у нас репутация». Они дошли до машины. «Домой добирайтесь сами, у меня нет времени вас отвозить», — отмахнулся Левин от локотка. «И ждите, как я сказал». Он сел в машину, за ним участковый. «Одну минутку, Локоток!» — вдруг крикнул Левин. «У Тюнена были деньги? Сколько вы взяли? Вы ведь обшарили его карманы?» Локоток замер. Левин в упор смотрел на него. Стасик уже завел двигатель. 104 рубля, — глухо ответил Локоток. «Поехали, Стасик!» Левин захлопнул дверцу. «Экое дерьмо!» «Здравствуй, Ксюша!» — сказал Левин, входя в приемную прокурора района. «Как секретарская жизнь?» «О, Ефим Захарович, здравствуйте! Давно вы у нас не были!» «Давно, Ксюша, давно! У себя?» — кивнул Левин на дверь, обитую темно-коричневым дерматином. «У себя. Доложите?» «Ефим Захарович, что это вы? Когда это я докладывала про вас?» «Я уж, Ксюша, не начальник. Я теперь на приемы записываюсь». — Ладно вам, Ефим Захарович, — засмеялась она. — Я сперва позвоню в одно место. Левин сел, придвинул к себе телефонный аппарат, набрал номер аптеки, где работала жена. — Алло, пожалуйста, Раису Львовну. — Рая, это я. — Слушай, он достал из кармана флакончик с капсулами. — Тебе такой препарат знаком? Посмотри по вашим талмудам. Я подожду у телефона. Очень нужно. «Да-да, понятно. Постараюсь вовремя». Он повесил трубку и открыл дверь в кабинет. «Здравствуй, Евгений Кириллович. Можно?» «Какой гость!» Прокурор вышел из-за стола. «Всегда рад, Ефим Захарович». «Но сейчас не обрадуешься. Выгнать захочешь». Левин сел в кресло. «Как жизнь?» «Как всюду. Что-нибудь случилось?» «Труп, Женя, труп. Где?» В водонапорной башне у Березовой рощи. Помнишь, где это? Конечно. Теперь слушай. Левин стал подробно рассказывать о Тюнине, о заявлении его сына, о поисках, о Локотке. «Убийство?» — спросил прокурор, выслушав Левин. «Следов крови нет нигде. Могли и удушить. Не будем гадать. Как говорят, вскрытие покажет. Хотя с этим будет непросто. Труп полуразложившийся. У меня есть кое-какие соображения, но навязывать их не хочу. Пусть следствие идет своим путем экспертизы, а их придется делать много. Поможете, Ефим Захарович? Каким образом? Я ведь не удел. У вас весь материал на руках. Избавите от лишней работы. Хорошо. Кто из следователей будет вести дело? Сейчас решим. Я его тогда к вам направлю. Ладно. Можешь посылать туда людей». Левин встал. «Вот это...» — он достал из кармана флакончик. «Пусть приобщат к делу». «Я нашел лекарство на месте, где, по словам Локотка, он обнаружил труп». Прокурор повертел в руках флакончик. «Импортное?» «Да». «Ну, будь здоров».